Кот-ученый. Повесть-сказка. Пушок, крошечный черный котенок с ярко-зелеными глазами, сидел на перекрестке и плакал. Точнее, жалобно мяукал, дрожа от холода. Шелковистая шерстка не спасала от пронизывающего осеннего ветра. 5 минут назад Пушка высадили из машины. Семья, которую он считал своей, двое взрослых и 6-летняя дочка Наташа, возвращалась с дачи. Мама Наташи велела мужу остановить машину и сказала: «Котенка мы оставим здесь». Ее дочь жалобно воскликнула: «Он же погибнет! Кто-нибудь подберет!» Невозмутимо отчеканила мама: «Пушок хороший, он на даче всех мышей переловил, и он мой лучший друг», — конючила девочка. «А в нашей московской квартире мыши не водятся, нечего там делать коту». Наташа заплакала. Дверца захлопнулась, и машина укатила. Сначала Пушок растерялся. Ему показалось, что сейчас хозяева вернутся. Вокруг шумел подмосковный лес. Пушок выбежал на перекресток. Мимо то и дело проносились машины. Асфальт был ледяным, таким не похожим на теплый дачный пол. Вдруг над головой что-то засвистело. Пушок совсем припал к земле и зажмурил глаза. Рядом гулко стукнуло. Жесткие пальцы подняли его за шкирку, и скрипучий голос прошамкал: «Черный кот, к счастью!» Пушок открыл глаза. Его держала рука древней старухи в золотой одежде и красном платке, замысловато закрученном на голове. Из-под платка торчали седые космы. Сидела она в ступе, в другой руке держала метлу. «Баба-яга!» — испуганно вскрикнул Пушок почему-то человеческим голосом. Старуха ощерилась в клыкастой улыбке. «Смышленый, откуда знаешь?» «Мы с Наташей, моей хозяйкой, мультфильмы про тебя смотрели!» — пискнул котенок. Старуха сунула Пушка в карман передника и щелкнула по ушам. «Сиди смирно, сейчас полетим!» «Куда?» — пропищал Пушок. Яга взмахнула помелом, ступа затряслась и вдруг оторвалась от земли. Пушок свесил голову из кармана и поглядел вниз. В морозной вечерней дымке удалялась дорога, где мерцали фары машин. Ступа поднялась еще выше, и взгляду котенка открылось море лесных крон, среди которых порой мелькали крыши домов. Ступа гулко стукнулась оземь, Яга выпрыгнула из нее и вытряхнула Пушка из кармана. Котенок огляделся. Посреди поляны, поросшей пожелтевшей осенней травой, стояла избушка на двух высоких столбах. Вдруг столбы зашатались. Пушок разглядел в траве две большие когтистые лапы. Избушка на курьих ножках. И ее котенок видел по телевизору, когда смотрел мультики с хозяйкой Наташей. «Повернись к лесу задом, ко мне передом», — пробормотал Пушок. Избушка закрутилась на месте. Яга стукнула ее метлой и огрызнулась на котенка. «Не хозяйничай, еще молоко на усах не обсохло». Дверь распахнулась с многоголосым скрипом, словно хором заплакали несколько капризных детишек. Яга забросила котенка в избушку и поднялась по лесенке. В единственной комнате было сумрачно. У маленького окна стояли стол и скамья. Напротив, у стены, сундук. Справа большая печь и кровать с пышными подушками и пестрым одеялом. На печи кто-то сидел и таращился желтыми круглыми глазами, не мигая. Яга достала из печи чугунок и стала прямо из него хватать кашу, обгрызенной деревянной ложкой. «Бабушка, я тоже есть хочу», — выпалил котенок. Яга щелкнула пальцами, и на стол бухнулась картонная коробка с надписью «Простоквашино». Такие приносили из магазина Наташа и ее мама. Яга раскрыла ее, налила в миску молока и поставила перед котенком. «Заклинание знаю», — пояснила Яга. «Что хочу, из магазина перетащу. Жаль, что сила заклинания невелика, недалеко действует, только на 3 версты. «Что такое верста?» «Чуть больше километра», — буркнула Яга. «Знать больше хочешь? Это хорошо, ведь быть тебе ученым котом». Она хлопнула в ладоши. Сундук распахнулся. «Книжки сюда!» — крикнула бабка. Из сундука сами вылетели книжки в пестрых обложках, помахивая страницами, окружили Пушка и наперебой зашелестели. «Я про леса дремучие», — сказала первая. «Я про поля широкие», — сказала вторая. «Я про моря глубокие», — сказала третья. «Я про небеса высокие», — сказала четвертая. Пушок насторожился. «Запоминай», — сказала первая книжка. «Когда ищешь дорогу в лесу, мох на деревьях и муравейниках всегда с северной стороны. Бояться надо волка, медведя, змею, филина. Вот они, на картинках. А филин кричит: Ух, ух, ух, донеслось с печки. Котенок распушился и зашипел. Это филин, жалобно сказал он Книжке. Да, ты учись, учись. Но его же надо бояться. Котенок не знал, куда прятаться. Наверное, под кровать. Он туда и бросился. А под кроватью мусора полно. И старые сапоги, и облезлая шапка, и блюдце с яблоком, и коврик дырявый. Но Книжки полезли следом, и снова котенка окружили. Вторая говорит, о полях расскажу. Летом там хорошо. Можно высыпаться, в хлебах спрятавшись, мышку поймать. Живет там дед-полевик с бородой с колосьев, пассивы охраняет. Третья говорит, я про моря, если не забыл. Правит морями царь Нептун, при нем свита, нимфы, тритоны. Живет в море рыба-кит. У нее на спине целая деревня поместится. Есть там золотая рыбка, которая желание исполняет. А на дне жемчуга таятся, янтари, но это тебе, коту, ни к чему. А если о речках и озерах речь вести, то там тоже русалки есть, водяные и кикиморы. По небу можно летать на ковре, в чугуне, на метле, начала рассказывать четвертая Книжка. А еще в настоящем самолете и на вертолете, добавил котенок. Не знаю таких, Книжка говорит. На ковре надежнее. Главное выучить созвездие, чтобы с пути не сбиться, да с чужим ковром не столкнуться. Много Книжки котенку рассказали. Какие лечебные травы и где растут, как спрятаться от врагов, кого можно поймать, что нельзя есть, как не попасть в капкан, как перейти дорогу. Яга в это время жевала сушеный гриб и вязала из серых ниток носок, такой широкий и длинный, что в нем и сама бабка поместилась бы. «Это на зиму, для курьих ножек, чтоб не мерзли», — пояснила бабка. «И не со всеми злая. Ко мне лет 200 назад поэт забредал, так не съела я его, даже дорогу показала. Очень он моей ступе дивился, так потом и сочинил. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой». А направлялся поэт в лукоморье за сказками. Потом Яга взяла корзинку и говорит. «Сейчас за грибами пойдем. На зиму запас сделать. Не люблю я грибы магазинные. Да там и нет нужных мне». И вылезла из избы. Котенок следом. Боялся рядом с филином оставаться. Яга зашаркала сапожищами по листве и хриплым голосом запела. «Эх, если бы да кабы найти вкусные грибы. Красные с горошками, с тоненькими ножками. Не нужны опята мне, не нужны маслята мне. Только бело-красные. Для людей опасные». А котенок поточил коготки о ствол дерева, поиграл с листвой. Вернулись они домой. Поставила Яга корзинку у порога и ушла за водой к роднику, а котенок решил поглядеть, что за грибы она собрала. «Это ж мухоморы ядовитые!» — испугался Пушок за бабку. Конечно, не ласковая она, слова доброго не скажет, но заботится о нем. Чтобы жизнь ей спасти, он корзинку лапками в траву оттолкнул и листвой забросал. Вернулась Яга, а грибов нет. «Кто взял мои мухоморы? Какие воры?» Затопала Яга ногами и зубами заскрипела. «Разорву, растопчу, грибов с кашей хочу!» Тут избушка куриной своей лапой корзинку выгребла из травы и на котенка когтистым пальцем указала. Схватила Яга Пушка за шиворот. «Шутеть вздумал?» «Бабушка, ты мне отравишься!» пищит Пушок. «Ладно, прощаю тебя, дитя неразумное». Бабка посадила Пушка на порог. «Мухоморы мне не повредят. У меня все не как у людей. И изба ходячая, и одежда наизнанку, и правый сапог на левой ноге. И черный кот не дорогу переходит, к счастью. Так что переходи почаще». И стала Яга ядовитую кашу варить да нахваливать, а котенка снова Книжки окружили. Но тут котенок понял, что лень ему учиться, надоело, и решил улизнуть. Уперся лапками в дверь, приоткрыл и на улицу выскользнул, вдохнул свежего воздуха. Но Книжки следом за ним бросились и снова окружили, свое тараторят. Котенок юркнул в кусты, книги запутались в ветвях и отстали. Бежит Пушок по лесу, вспоминает свою прежнюю хозяйку, девочку Наташу. Как та привязывала бантик на нитку и с Пушком играла, а он ловил. Было на даче свежо, не пахло дымом, как в избушке Яги, и страшный филин на печи не сидел. Тут выскочили из-за дерева две зеленые девчонки, волосы длинные, как трава, и носы острые. «Здравствуй, неведомая зверюшка», — говорят Пушку. Тут обиделся. «Я ученый кот». «Фу ты, ну ты, какой важный! Хочешь с нами пойти на болото? Мы тебе трясину покажем». «Про трясину я еще не читал». «Лучше один раз увидеть». И зеленые девчонки стали показывать Пушку дорогу. Пушок и не заметил, как забрел в грязь. Ни шагу вперед, ни шагу назад. Увяз. Жалобно замяукал. А вредные девочки смеются. Вот это и есть трясина. Кого хочешь, затянет. Куда? Дрожит Пушок. Сами не знаем. Никто не возвращался. А увязнуть не можем, потому что кикиморы болотные. Совсем был отчаялся Пушок. Но тут над его головой что-то зашумело, котенка подхватили сильные лапы и выдернули из трясины. Оглянулся Пушок. Это Филин. Вынес котенка на полянку и опустил возле избушки. «Спасибо», — робко сказал Пушок. И пошел свои книжки выручать, которые в ветках запутались. Выручил все, устал, сидит на пороге, умывается. Лапку полижет, щечки оботрет. Гостей намываю, думает. С гостями веселее будет. Только вот в мультиках к еге порой и Змей Горыныч прилетает, и Леший приходит. Тут что-то в траве зашелестело, и вылез оттуда безобидный зайка в белой шубке. «Привет», — мяукнул Пушок. «Здравствуйте», — пропищал зайка. «А вы правда ученый кот?» Пушок вспомнил, как увяз в болоте. Рано умом хвастаться. И грустно сказал. «Пока только котенок-недоучка». «А скоро снег выпадет?» «Не знаю». «Смотри, у меня шубка белая, а снега нет. И все зайцы побелели. Меня легко теперь заметить и волку, и лисе, и псу охотничьему. Видели мы, как подходят к лесу снеговые тучи, но не исчезли бесследно. И деревьям холодно, нечем укрыться, укутаться, и земле». «Хорошо, постараюсь узнать, что происходит», — пообещал Пушок, хотя не знал, где искать пропажу. Вот ночью забрался Пушок на печку. Филина уже не боится. Ждет, когда яга печь затопит и тепло станет. А та вдруг сама в печь полезла. Ну что за хозяйка? То мухоморы ест, то в печь лезет. Только сажа сверху посыпалась. Думает Пушок. Если не днем, а ночью яга это проделала, значит, хочет, чтобы не заметили. Набрался смелости и вышел на улицу. Там уже мороз, трава в инии. В небе луна яркая-яркая. К ней тучка подплывает, кудрявится, клубится и тихо напевает. «Будет все бело в лесу, много снега я несу, мягкого и чистого, нежного и искристого, ведь такие холода, всем без снега никуда. Им деревья креются, на меня надеются, им укроется земля, и растают, пьют поля, воду снеговую, талую, живую». И вдруг баба-яга схватила тучку корявыми ручищами и потащила за собой в трубу. Котенок сразу в избу вбежал, следит за бабкой, а та тучку встряхнула, что-то пробормотала, и тучка превратилась в пышную перину. Яга тут же ее на постель постелила. Тут котенок увидел, что на постели уже несколько таких перин, синими снежинками вышитых. Хорошо спится яге на облаках. Наутро собралась бабка куда-то. Вышла, свистнула ступе, та подскочила. Яга влезла, метлой отмахнулась. Ступа взлетела и исчезла за верхушками деревьев. Не знает котенок, что делать. Вышел и зовет. «Зайка, зайка!» Прибежал зайчонок. «Облака яга крадет, в перины превращает». «А ты их обратно преврати, ты же ученый кот». Стал котенок книги листать. Видит, нарисовано облако и написаны странные слова. Он и прочел их. Тут перины распушились и стали облаками. Избушку заполонили. Все в тумане. Филин крыльями замахал, облака выгнал, радостно поднялись они вверх. А навстречу яга. Хочет поймать. Но тут снег пошел. Да что там пошел? Хлопьями повалил, густой, яга рукой махнула, ступа бухнулась на полянку. «Кто мои перины загубил? Не дали старые косточки понежить?» Затопала ногами, расшумелась, а избушка опять когтистой лапой на Пушка показывает. Затолкала яга котенка под крыльцо метлой. «Не слух, а там Кощею на перевоспитание, на хлеб и воду». Ушла в избу, а Пушка оставила на улице. Выпал снег, уплыли тучки. Сугробы намело огромные. Все елки, березки, осинки стоят в искристых шубках, друг перед другом красой похваляются. Пушок дрожит на крыльце. Но тут выбежали на поляну зайцы, кричат. «Слава ученому коту! Пойдем с нами в прятки играть!» И все попрятались. Вроде рядом где-то, а незаметно их, потому что белые на белом снегу. Пока Пушок бегал и разыскивал их, согрелся. Тут и яга дверь открыла, кричит басом. «Кыс-кыс-кыс!» Пушок даже сначала не понял, что его зовут, потому что Наташа звала нежным голоском «кис-кис-кис». Вернулся домой. Яга перед ним миску с молоком поставила. Помирились. Как-то полезла Яга под кровать и достала золотое блюдце с серебряным яблочком. Говорит: «Покатись, золотое яблочко, по серебряному блюдечку, покажи мне хулигана Васю и умницу Настеньку». «А кто это?» – спрашивает котенок. «Это мои пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуки», – отвечает Яга. «Даже в гости ко мне приходят». Очень интересно стало котенку, какие у Яги внуки. Должно быть, они, как она, клыкастые да сердитые. «Что-то ничего мне блюдце не показывает. Надо разбить его», — Яга говорит. Котенок посмотрел на блюдце и спрашивает. «А помыть не пробовала? Оно же пыльное». «Вот что значит кот ученый», — восхитилась Яга. Блюдце вытерло фартуком, и оно засветилось. Смотрят котенок и Яга, а на дне блюдца две симпатичные мордашки показались. Мальчик и девочка, оба рыженькие и кудрявые. «Ну, как у вас дела?» — Яга спрашивает. «Бабка, а ты мне денег дашь на новый смартфон?» — спрашивает мальчик. «За то, что я в школе окно разбил. И маму с папой каждый день обманываю. Учителям грублю, двойки получаю и курить начал». «Ах ты сокровище, наследник мой ненаглядный. Все для тебя сделаю. Очень мне нравятся такие детишки, злые и непослушные». Яга даже прослезилась, а потом у девочки спрашивает. «А ты как поживаешь, Настенька?» Девочка отвечает. «Я на олимпиаде по математике первое место заняла. Маме помогаю готовить, шахматы научилась играть. Наша собаку лапу поранила, а я ее вылечила мазью». «Фу-фу», — сморщилась Яга. «Чересчур ты правильная. Не нравятся мне такие детишки, добрые и послушные. Сколько я ждала, что станешь ты, как братец твой Вася, хулиганкой, на меня, Ягу, похожей. Видеть тебя не желаю. А что касается слишком умных, так мне моего ученого кота хватает. И того скоро в лукоморье сбуду». «А я тебя все равно люблю, бабушка», — Настя вздохнула. Яга блюдце спрятала и пошла на улицу за водой босиком по снегу. «Валенки обуй!» — котенок кричит. Яга только зашипела в ответ. Вернулась и давай чихать и кашлять, да так громко, что даже испушка вздрагивает. Потом залезла на печь и говорит. «Ох, что-то жарко мне. Ох, тошнехонько. Простудилась я». Котенок говорит. «В книгах написано, что нужно чай с малиновым вареньем и медом пить. Если сильно простудился, то и таблетки». Яга в него луковицы кинула и снова охает. Котенок видит, что дело плохо. Совсем Яга себя уморит. Вытащил он блюдце и говорит. «Покатись, золотое яблочко, по серебряному блюдечку, покажи мне хулигана Васю и умницу Настеньку». На дне блюдца показались две мордашки. Мальчик спрашивает. «А чего тебе, котенок?» «Ваша пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка Яга заболела. Привезите ей таблеток из города». Хулиган Вася говорит. «А мне все равно. Пусть болеет. Не поеду я в мороз за город и не буду по лесу избушку искать». Яга с печи свесилась и говорит. «Ах, вот как. Я тебе всю пенсию на шоколадке отдаю, а тебе меня не жалко». «Ты сама говорила, чтобы я только о себе думал», отвечает Вася. «И теперь я решил никому никогда не помогать. Моя хата с краю». Яга захныкала и под тулуп залезла с головой. Обидно стало старушке. Но тут на дне блюдца показалось изображение Настеньки. Девочка спрашивает. «Котенок, что с бабушкой Ягой случилось?» «Простудилась». «Сейчас я приеду. Я тебя на станции встречу», — помахал ей лапкой котенок. Выбежал из избушки и большими прыжками помчался по сугробам к станции. Он издалека слышал, где поезда гудят. Вот выбежал на обледенелую платформу. Остановилась электричка. Вышли люди, и среди них девочка лет 10, в красном костюме и красной шапочке, в руках лыжи. Котенок замахал ей лапкой. Настенька пошла к нему. За спиной у нее был рюкзачок. Она посадила туда Пушка, спустилась с платформы, зашла в лес, встала на лыжи и быстро помчалась к избушке бабы Яги. Котенок только успевал командовать. «А теперь сверни налево! А теперь прямо, вон до той сосны!» Настенька не смогла бы быстро найти избушку одна, потому что избушка на своих курьих ножках часто переходила с места на место. Но вместе они вскоре вышли к жилищу бабы Яги. Дверь сама отворилась, и они оказались в избе. Настенька сразу затопила печку, разожгла самовар, заварила чай с лекарственными травами, шалфеем, липой, зверобоем, чабрецом, достала из рюкзака банки с медом и малиной, таблетки аспирина, горчишники, а еще печенье, конфеты, баранки. Яга с печи слезла, стала чай пить. И пока Настенька и суп варила, Яга съела горчишники. Настенька с ужасом говорит. «Бабушка, ты что натворила? Кто же горчишники ест? их на спину прилепляют. Ничего, Яга говорит, мне сразу легче стало. Не от лечения, а от доброты твоей, внученька. Вот тебе-то я и отдам деньги на смартфон. Не знаю, что это за игрушка, но порадовать тебя хочется. Не надо мне смартфона, ласково улыбнулась Настенька. Я и так о тебе заботиться буду. На станцию Яга Настеньку уже в ступе отвезла. Выздоровела бабка. Ранним апрельским утром вышла Яга провожать котенка. «Ступай, кот ученый, в лукоморье. Будешь там жить, сказки сказывать и песни петь, а они по миру разлетятся. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». «Бабушка, а как я лукоморье найду?» С испугом спрашивает как. «А ты иди, куда глаза глядят. Беда вымучит, беда и выучит». «Мои глаза на избушку глядят», — говорит котенок, оглянувшись. «Очень не хотелось ему уходить. Боязно». Баба-яга улыбнулась, сверкнув зубом. «У встречных путь спрашивай. За спрос не бьют в нос. Поспешай, да не торопись». «До свидания, бабушка», — грустно сказал Пушок и неохотно затрусил с полянки. К полудню он вышел на дорогу, по которой проносились машины. На обочине стояло кафе. Возле него под тентом за столиками сидели шоферы. Их машины, огромные, с прицепами, стояли на площадке неподалеку. Котенок робко подошел к шоферам. Ему очень хотелось спросить на человеческом языке. «А вы не знаете, далеко ли лукоморье?» Но он боялся. «Брысь!» — крикнул басом один из мужчин с синими татуировками на загорелых руках. Но другой примирительно произнес. «Не пугай его, Петрович!» И бросил котенку кусок шашлыка. Пушок не сдержал довольного урчания, когда впился зубами в мясо. Потом он заметил еще одно существо. Это была белка. Она грызла кусочек печенья неподалеку и весело прострекотала. «Привет!» Белочка была очень милой, в рыжей, искрящейся на солнце шубке, с большими карими глазами и чуткими ушками, на которых были крохотные кисточки. «А ты что здесь делаешь?» – заинтересовался котенок. «Живу. Здесь весело, и меня все кормят. Ты ведь тоже попрошайничаешь?» «Нет», – гордо сказал Пушок. «Меня угостили. И сейчас я пойду дальше, на работу». «На работу? А зачем работать? Здесь всегда можно найти ломтик батона или огрызок рыбки». «А что будет зимой?» — серьезно спросил Пушок. «Ты же дикий зверь. Надо делать запасы, как все белки». «Что такое зима? Что такое запасы?» «Разве ты не знаешь?» — удивился Пушок. «Зимой с неба падает холодная белая крупа. Мерзнут лапки, нельзя найти еду». «Меня зовут Золотко. Я родилась весной. Мои мама и папа тоже жили здесь. Но однажды их поймали и увезли. Сказали, что забирают в зоопарк. Может быть, скоро и меня заберут в зоопарк. Это будет замечательно». Пушок усомнился в том, что это везение. Он видел по телевизору зоопарк, и девочка Наташа сказала, что зоопарк как тюрьма. Звери должны жить на свободе. Пушок доел мясо, умылся и решил, что если уж некому воспитывать юную белочку, то это его долг. Золотко в это время подбирало рассыпанные кем-то в пыли чипсы. Ей точно требовался воспитатель. Пушок приосанился и произнес. «Ты, наверное, не догадываешься, кто я?» «Какой-то котенок». Золотко обнюхивало сигаретный окурок. «Нет, я кот-ученый». «Ученый? И чем же ты отличаешься от обычных?» Поинтересовалась белочка насмешливо. «Я знаю будущее», — загадочно прищурил Пушок зеленые глаза. «И твое будущее ужасно. Расскажи». Белочка метнулась к нему и села напротив. «Скоро настанет осень. Из деревьев листья облетят, из-под навеса столы занесут в кафе. Больше не будет вокруг ни хрустящих чипсов, ни сухариков, ни прочих вкусностей, которые тебе бросают люди. Они перестанут есть на улице. Ты будешь голодать и дрожать, сидя на ветке, грызть горькую кору». На глазах белочки выступили слезы. «Что же мне делать, ученый кот?» Золотко умоляюще прижало к груди лапки. «Тебе нужно найти домик и собрать запасы». «Домик?» – удивленно вскинула лапки белочка. «Тупло в каком-нибудь дереве», – пояснил котенок. Пушок пошел в лес. Золотко попрыгало за ним. Котенок указал лапкой на высокий клен. «Например, там». Золотко поднялась вверх по стволу и заглянула в дупло. «Там пыльно и жестко». «Собери листья и сухую траву. Сделай гнездо», — учил котенок. Золотко стало таскать листву в свое новое жилище. А потом Собери туда на зиму орехи, желуди, насуши грибы на веточках, нарви спелого шиповника. Золотка заметалась по полянке и вдруг нашла большой орех. «Ура!» – закричала она. «Это так интересно! Ты правда ученый кот!» Пушок с облегчением вздохнул. Может быть, теперь золотка хоть как-то подготовится к грядущим холодам. Котенок побежал дальше. Вскоре он увидел дачный поселок. «Отдохну здесь», — решил он. Присел на крыльцо какого-то дома, но тут же вздрогнул от лая. Не раздумывая, Пушок полетел вверх по стволу ближайшей елки. Но, как оказалось, лаяли не на него. С колючей ветки котенок увидел внизу двух псов, набрасывающихся друг на друга. Они были одинакового роста, но один белый, другой рыжий, довольно большие, с короткой шерстью. «Я главный в поселке», — лаял рыжий. «Нет, я главный, ступай, откуда пришел», — отзывался белый. «А в чем дело?» — робко спросил Пушок. Тут только псы заметили его. «Я лабрадор-белячок», — отозвался один. «Я став рыжик», — ответил другой. «Дело вот в чем, я здесь новый, а белячок прогоняет меня. А ведь его самого подобрали». «Терпеть не могу, когда хозяин гладит его и хвалит», — огрызнулся Белячок. «У нас с этим рыжим дураком, к сожалению, один владелец». «Ну я сторожу дом, а ты убегаешь гулять в лесу», — обиделся Рыжик. Хотя стаффы — это бойцовская порода собак, Рыжик казался более миролюбивым. «Ссориться глупо», — сказал Пушок. «Можно соревноваться и не в драке». «Кто ты такой, чтобы мы слушались тебя?» — буркнул Белячок. Пушок прищурил глаза и строго произнес. «Я кот-ученый». «Ха!» — сказали оба пса. «Малявка, мы разберемся без тебя. Что за соревнования без драки ты можешь предложить?» «Вы могли бы побежать на перегонки, и тот, кто добежит первым до финиша, будет считаться главным целый год, а через год соревнования можно повторить». «Глупости, мы разберемся здесь и сейчас. Я просто покусаю рыжика», — угрожающе прорычал белый лабрадор. «А я белячка». Не остался в долгу рыжисто-фаршистский терьер. И псы стали снова готовиться к драке. «Но хозяин посадит вас на цепь», — заметил Рыжик. «Хорошо, побежим на перегонки», — неохотно согласился Белячок. И псы потрусили по дороге. Пушок направился следом. Они вышли на лесную тропинку. В лесу было сумрачно. «Думаю, вам нужно пробежаться вон до той сосны», — сказал Пушок. «Раз, два, три, мяу». И псы бросились на перегонки. Сначала отставал Рыжик, но потом он поднажал, и псы пришли к финишу одновременно. Такого Пушок не ожидал. Старые враги снова оскалились, собираясь выяснить, кто тут главный. В это время на поляну вышел волк. Он был гораздо больше Рыжика и Белячка, матерый, с широкой грудью и мощными лапами. Волк оскалил острые клыки и прорычал. «Какие откормленные собачки! Сегодня я поужинаю вами!» Белячок быстро гавкнул. «Съешь лучше вот этого рыжего задиру». «Сам ты задира!» — огрызнулся Рыжик. «Пусть волк съест тебя!» Волк ухмыльнулся. «Я съем вас обоих. Закушу вот этим крошечным котенком». Как назло, Пушок забрался на слишком тонкую ветку, на которой не мог даже шелохнуться. Она и скрипела, и качалась, казалось, что вот-вот переломится. И тогда он упадет прямо на нос волку. «Белячок, Рыжик!» — крикнул котенок. «Я вас спасу! Вы вместе сильнее этого волка!» «Вместе? Мы никогда ничего не делали вместе!» — воскликнул Белячок. «А теперь сделаем!» — сказал Рыжик, подбежал к нему и встал рядом. «Эй, волчище! Теперь мы вдвоем против тебя!» Белячок не стал протестовать, он тоже громко залаял. Волк оглядел их желтыми злыми глазами, неохотно повернулся и потрусил в лес. «Вот это да!» — удивился Белячок. «Оказывается, когда мы не ссоримся, мы сильнее». «Я давно думал об этом», — сказал Рыжик. «Если хочешь, ты будешь главным в поселке. Я уступаю тебе», — ответил Белячок дружелюбно. «Может быть, просто не нужно это обсуждать?» — тихо спросил котенок и, наконец, свалился с дерева, но, к счастью, на мягкую траву, а не в волчью пасть. «Ты и правда ученый кот», — воскликнули Белячок и Рыжик. «Пойдем в поселок, мы дадим тебе мясо». Пушок продолжал свой путь. Он ломал голову над тем, где находится Лукоморье. Ум хорошо, а два лучше. Он решил спрашивать у встречных. Навстречу по тропинке трусил медвежонок. Пушок посторонился и крикнул. «Не знаешь, где Лукоморье?» Медвежонок притормозил, глядя на Пушка блестящими черными глазками. «Не знаю. Дальше не ходи». Он махнул лапой на темную чащу. «Там что-то страшное». «А какое оно?» — насторожился Пушок. «Не знаю. Должно быть огромное и зубастое. Так громко кричит. Пойду спрячусь». И медвежонок скрылся в кустах малины. Тут же Пушку навстречу попался взъерошенный ежик, который, пыхтя, спешил пройти мимо. Но Пушок поинтересовался. «Не знаешь, где лукоморье?» «Не знаю. Только вот дальше не суйся, там что-то страшное». Еще кабан и волк попались Пушку навстречу, тоже ужасно напуганные. Пушок задумался, а не пойти ли ему обратно. Но решил, что как ученый кот, должен непременно проверить, что такое скрывается в чаще. Он решил сойти с тропинки и пробираться в траве вдоль нее тихо-тихо. Он так и сделал. Через некоторое время заметил, как по тропинке идет лось. И тут же откуда-то сверху послышался зловещий хохот. «О-хо-хо! А-ха-ха!» Лось вздрогнул и бросился бежать. Пушок посмотрел вверх. На дубу кто-то сидел. Котенок полез на дерево. Взобравшись, оказался за спиной таинственного существа и громко замяукал прямо над ухом. Существо вздрогнуло и свалилось вниз, в бурьян. Забилось под большой лопух, выкрикнуло хриплым баском. «Это кто тут хулиганит? Ты зачем меня пугаешь?» «Разве ты не пугаешь тех, кто по тропинке проходит?» — строго спросил Пушок. «Я шучу. Это игра», — пояснил, выбираясь из-под лопуха, маленький мужичонка с рыжей бородой. «Вот и я пошутил», — сказал Пушок. «Как аукнется, так и откликнется. Видишь, не так-то это приятно, когда тебя пугают». «Не положено пугать. Я леший. А то скучно ведь», — зевая, отвечал леший. «Сижу один, и все бегут мимо. Леший должен лес охранять, а шутки шутить, когда все в порядке», строго сказал начитанный Пушок. «Делу время, потехи час. Вот у тебя в лесу разве все хорошо?» «А то нет», беспечно бросил леший и тут же превратился в большой гриб-маховик. «А что за шум на поляне?» «Это туристы», сообщил леший и вдруг превратился в трухлявый пень. «А ты не хочешь посмотреть, что они делают?» «Ох, надоел, приставала!» Леший снова стал рыжебородым мужичонкой. «Ну, пошли!» Пушок и Леший приблизились к поляне. Туристы уже убирали вещи в машину. Вся поляна была забросана пустыми стеклянными и пластиковыми бутылками, клочками бумаги, полиэтиленовыми пакетами и прочим пестрым мусором. Тлел костер. Леший от возмущения сплеснул руками. От его беспечности и следа не осталось. Он вдруг начал расти и превратился в высокий клен. А когда машина туристов стала выезжать с поляны, ломясь через кусты малинника, то ее схватили могучие кленовые ветки. Машина забуксовала. А ветви стали поднимать ее в воздух, немного поддержав, отпустили. Машина встала на землю, туристы в панике выскочили, уставились на шевелящееся дерево. А клен указал на поляну. «Живое дерево!» Туристы бросились в рассыпную. Но тут и другие деревья зашевелились и стали загораживать им дорогу. «Что им нужно? Что происходит?» Наперебой кричали мужчины и женщины. Клен снова указал на поляну. Пушок не выдержал и пискнул. «Просто уберите мусор и погасите костер!» Люди уставились на него. Говорящий кот. Одна женщина упала в обморок. Пушок не думал, что его могут бояться. Но туристы наконец сообразили, чего хотят от них деревья и кот. Они стали поспешно собирать мусор в пакеты и складывать их в багажник. Женщина, которой стало дурно, очнулась. Тут Пушок узнал в ней Наташину маму, ту самую даму, которая оставила его на обочине. Она сидела на траве в синих джинсах и розовой куртке и таращила глупые, кукольно накрашенные глаза. Ее муж в это время заливал из пластиковой бутылки костер. Пушок подошел к испуганной туристке и строго произнес: «А где Наташа?» Женщина долго смотрела на него, приоткрыв рот. Потом промямлила: «Дома». «Вы ее одну оставили?» «Да». Ошарашенно выпалила женщина, хлопая от удивления ресницами. Пушок не выдержал и зашипел. «А если с ней что-то случилось? Она совсем маленькая. Немедленно в город!» Женщина вскочила и бросилась к машине. Туристы навели порядок и уехали. Леший снова превратился в мужичка-лесовичка и радостно спросил. «Ну как я их, напугал?» «Молодец!» — одобрил Пушок. Леший колесом прошелся по поляне и вдруг обернулся машинным колесом, покатился куда-то. Пушок подошел к воде и услышал плеск. Неподалеку в камыше билась щука, запутавшаяся в сети. Щука была старой. На ее позеленевшей спине рос мох, а зубы в раскрытой пасти пожелтели, но были еще острые. Она покосилась на котенка оранжевым глазом. «Вам помочь или не мешать?» Вежливо мяукнул Пушок. «Только не кусайтесь». Он попробовал лапами распутать сеть, но не смог. «Раньше шама всем помогала», – прошамкала щука. «Как это?» – удивился Пушок. «Хорошо, последний раз помогу, ни за что, ни про что. Скажи, по сущему велению, по моему хотению, назови свое желание. Только одно. Оно тут же исполнится». Пушок задумался. Только одно желание. Ведь ему хотелось бы вернуться к девочке Наташе и увидеть лукоморье. Щука тяжело дышала, широко раскрывая пасть, и котенка осенила. По щучьему велению, по моему хотению, пусть щука освободится из сетей. Тут же сеть лопнула, и щука, подпрыгнув, нырнула в воду. Через минуту она высунула голову из воды. «Большое спасибо!» Шамай не могла же бы ничего пожелать. Пушок без надежды спросил, «А вы не знаете, где лукоморье?» Ведь он помнил, что его единственное желание израсходовано. Но щука, к его удивлению, ответила, «Тут?» «Но я вижу только озеро». Пушок наклонился к воде и замер. На него смотрел не котенок, а взрослый кот. Крупный, с круглой щекастой мордочкой. У кота были крепкие лапы и смелый взгляд. А уши, раньше казавшиеся слишком большими, теперь стали маленькими и аккуратными. Шубка была шелковистой и густой. «Неужели это я?» – изумился Пух. Только цвет шерсти остался прежним, черным. Пух полакал холодной воды и поднял голову. Все вдруг изменилось. Озеро исчез противоположный берег, листья на деревьях стали зелеными, тучи исчезли, ярко засветило солнце. В лукоморье вечное лето, вспомнил Пух. И тут он увидел вдалеке огромный дуб. Ствол этого дерева можно было обойти разве что за полдня. Пух побежал по берегу. Русалка, сидевшая на дубовой ветке, радостно захлопала в ладоши и крикнула: «Ученый кот идет!» На берегу расположилось множество русалок. Они расчесывали длинные золотистые волосы и о чем-то шумно болтали. Пушок даже остановился. Он никогда не видел людей с рыбьими хвостами. «Не бойся, котик, пушистый животик». Русалки тянулись к нему, но Пушок осторожно обходил их. Все-таки помнил, в книжках было написано, эти приветливые девицы могут защекотать. А на дубу сидела русалка. Дуб опоясывала толстенная золотая цепь, та самая, по которой Пушок должен был ходить. Идет направо, песнь заводит, налево, сказку говорит. Он осторожно взобрался на цепь. Она была теплой, уютной для его лапок. Все русалки обернулись к нему, словно чего-то ждали. Пушок направился по цепи. Дуб был большой. Пушок шел, шел, но никак не мог ничего придумать. И вдруг наткнулся на другого кота, серого в красивую полоску. Тот просто спал на золотой цепи, свернувшись в пышный узорчатый клубок. «Два ученых кота? А зачем же я шел сюда?» – возмутился Пушок. Шерсть его встала дыбом, он поднял распушившийся хвост и угрожающе завыл, как воют взрослые коты, вызывая соперника на бой. Дуб и золотая цепь были его территорией. Пушок привык к этой мысли, к тому, что будет здесь жить-поживать и добра наживать. Серый узорчатый кот вскочил и тоже распушился. Он был удивлен появлением незнакомца, но не оробел и завыл в ответ даже басовитее громче, чем Пушок. Этот кот был явно сильнее и старше, но Пушок не думал уступать. Русалки на берегу смеялись и показывали на них пальцами. Это разозлило Пушка еще больше. Он с размаху ударил лапой серого незнакомца, выпуская когти. Удар пришелся по лбу. Пушок вырвал несколько шерстинок из замысловатых полосок врага. Тот тоже бросился на Пушка, они свалились с цепи и покатились по песку, яростно царапая друг друга. Наконец, на миг отскочили друг от друга и остановились, шипя. Тут Пушку вспомнились два пса в дачном поселке, которых он мирил. Они также набрасывались друг на друга. И вот он, кот-ученый, поступает так же, как эти псы, то есть совершенно глупо. Пушок отряхнулся от песка и спросил у серого кота: «Ты кто такой?» Серый перестал шипеть и прижимать уши, перевел дыхание и мяукнул басом: «Я кот Баюн». «Почему ты на моем дереве?» «А ты кто такой?» В свою очередь поинтересовался Серый. «Я кот-ученый». «Тогда нам делить нечего», — сказал Баюн, успокаиваясь. «Мое время — ночь, а твое — день. Я сны сочиняю. А ты идешь направо, песни заводишь, налево сказку говоришь. А какую сказку? Спросил Пушок и смутился, потому что ни одной сказки не знал. Каждый кот сочиняет сказки сам, назидательно заметил Баюн. Они разлетаются по свету. Ну, я пойду спать. Вечером проснусь бодрым и отправлю детям много красивых снов. И полосатый легся в тени под деревом. Пушок уже боялся спрыгнуть на цепь, ведь он должен был там сказки сказывать и песни петь. Русалки исчезли в воде. Солнце опускалось все ниже. Пух направился по цепи и начал рассказ. Пушок, крошечный черный котенок с ярко-зелеными глазами, сидел на перекрестке и плакал. Точнее, жалобно мяукал, дрожа от холода. Шелковистая шерстка не спасала от пронизывающего осеннего ветра. 5 минут назад люди высадили его из машины. Кот решил рассказать историю своего печального детства, но ведь в сказке все должно закончиться хорошо. Поэтому Пух решил завершить ее иначе. И в конце произнес: «Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец». Тут проснувшийся кот Баюн скачал и закричал: «Ты что натворил? Нельзя про себя сказки сказывать, они сбываются». Дуб зеленый зашумел, синее море заволновалось. Все вдруг подернулось туманным маревом и исчезло, а Пушок очутился на обочине дороги. Холодный синий ветер нес пеструю листву по асфальту. Вдруг проезжавшая мимо легковая машина затормозила. Водитель обернулся к сидящим на заднем сиденье женщине и девочке. «Посмотрите, черный кот, и будто ждет кого-то». «Мама, здесь мы когда-то оставили Пушка», — жалобно произнесла девочка. «Может быть, это он?» «Боже мой, как я устал от твоих упреков! Бери этого кота, только успокойся!» Машина остановилась. Наш пушистый герой сразу узнал Наташу, хотя за год она выросла. Девочка быстрыми шагами направилась к нему и вопросительно произнесла: «Пушок?» «Да, да, это я», — закричал Пух, но почему-то вместо слов у него вырвалось торжествующее «мяу». Он побежал навстречу своей маленькой хозяйке, только вот на руки не позволил себе взять. Отвык от этого. Чувствовал себя слишком самостоятельным и взрослым. Вместе с Наташей он пошел к машине и сам прыгнул на сиденье. «Посмотрите, какой ученый!» — заметил отец Наташи. «Мур!» — важно ответил Пух.